Научные организации Нового мира делились на координационные и исследовательские. Координационные давали рекомендации, как развивать область, а исследовательские их выполняли. Также координационные институты определяли, какие направления сегодня нежелательны. Все наши герои работали в Координационном институте сознания, который направлял исследования природы субъективных чувств человека и других существ. Например, почему синий и желтый цвета мы видим именно такими? Или сохранит ли жизнь человек, если его разобрать на атомы и собрать снова? Этот институт был одним из первых координационных. Ирония в том, что именно он объявил нежелательными большинство своих же направлений. Как такое сложилось? Первое направление исследований было экспериментальным. Прямое изучение нейромеханизмов появления у нас субъективных чувств. Прежде всего, поиск нейросубстрата сознания, или, как его еще раньше называли, нейрокоррелята сознания. Нейросубстрат сознания, сокращенно НСС, это такой набор физиологических явлений, который содержит полную и однозначную информацию о наших чувствах, таких как синева или желтизна. Наука, изучая состояние НСС, могла бы строго выяснить, что чувствует существо. Можно было бы всегда измерить его общий уровень счастья или даже записать сновидение. В 2040-х годах стало ясно, какой мозговой центр содержит НСС. Его стали называть центром чувств. Его аналоги есть у большинства животных, от высших червей до насекомых, от морских звезд до человека. В 2070 году был сделан эксперимент, где человеку разделили центр чувств напополам, фактически раздвоив его личность, а затем все сшили обратно. Но все еще предстояло узнать, какие физиологические явления в НСС однозначно задают наши субъективные ощущения, те самые синеву или желтизну. Гипотез было множество. Кто-то считал, что цвета и другие квали отличаются просто топологией нейронных связей, а кто-то искал за этим различия волновых функций электронов. И здесь координаторы приостановили исследования. По их мнению, более детальное открытие природы НСС дало бы людям слишком много новых знаний, часть из которых опасна и преждевременна.